хлеба вечер города. И некого к себе позвать. И так противно одному. Сейчас запою и помру. Собаку что ли завести? Может, кошку или три, а лучше целый зоопарк. То было б круто, было мрак. Будет кого приласкать, погладить. Будет с кем говорить, чтобы не забыть о Бабе. Лишь не ржавели бы болты.